Они сказали, что заберут ее на корабль. Уверен? — Совершенно, — ответил Ту и поглядел на Гвоздаря. — Твой отец расстроился, что тебя с ней не было. Хотел, чтобы корабль подождал, пока он не найдет тебя. У него есть планы на твой счет, Гвоздарь. — А ты просто сидел и слушал, как все это происходит? — раздраженно спросила Рейнольдс. Ту медленно моргнул один раз. С Ричардом Лопесом было много полулюдей, хорошо вооруженных. Я не бросаюсь в бой, который не могу выиграть. Узел и Лоза скривили губы и недовольно зарычали, утробно. Ту поглядел на них, не дрогнув. «Девочка, ваш хозяин, а не мой. Если вам нравится умирать за хозяев, дело ваше». От этих слов получеловека Гвоздарь почувствовал укол ужаса. Это открытый вызов, и двое других полулюдей, Узел и Лоза, чувствовали это. Зарычали громче и двинулись вперед. Капитан махнул рукой. — Узел, Лоза, идите в трюм, я сам разберусь. Рычание прекратилось. Они продолжали жестко глядеть перед собой, но развернулись и спустились по одному из трапов клипера, уходя в трюм. Капитан снова повернулся к Тулу. — Они не говорили название корабля? — спросил он. Тул покачал огромной головой. Гардемарин Рейнольдс задумчиво взялась пальцами за губу. «Здесь поблизости могут быть немного кораблей. Семь сестер идет с пассажирами с севера на юг. Луч идет чартерным рейсом. Мать Ганга везет металлолом в Канкун. Пожала плечами. Больше здесь по графику никого не должно быть до сбора урожая, когда по Миссисипи пойдут баржи с зерном». — Значит, луч, — сказал капитан. — Наверняка луч. Мистер Марн очень быстро объявил о доверии к Пайсу, когда цианиты силой отстранили отдел. — Значит, луч. Гвоздарь нахмурился. Список кораблей чем-то ему не нравился. — А других кораблей у вас в списке нет? — Ни одного, в команде которого были бы полулюди. Гвоздарь прикусил губу, пытаясь вспомнить. Был еще какой-то корабль, другой, с другим названием, это точно, который преследовал везучую девочку, когда они попали в шторм. Большой корабль, для плаваний на севере. Может быть, Северный путь? Рейнольдс и капитан озадаченно поглядели на него. Гвоздарь скривился. Никак не мог вспомнить название. Полярный путь, путь Северного полюса... — Северный полюс, — предположил он. — Может, полярная звезда? — внезапно сказал капитан. — Может быть, — неуверенно кивнув, ответил Гвоздарь. Рейнольдс и капитан переглянулись. — Хреновое название, — пробормотал Рейнольдс. Капитан жестко глянул на Гвоздаря. — Уверен? Полярная звезда? Гвоздарь мотнул головой. — Я просто помню, что это корабль, сделанный, чтобы ходить через полюс. Капитан скривился. «Будем надеяться, что ты ошибся». «А это что-то меняет?» «Ничего, что касалось бы тебя», — покачав головой, ответил капитан. Поглядел на Рейнольдс. «Даже если это полярная звезда, они пока что не знают, что мы им враги. Ведь мы на берегу ничем себя не выдали». «Кроме тебя», — сухо заметил Рейнольдс. «Вряд ли мой покойный помощник кому-то пожалуется», — ответил капитан и снова задумался. «Мы сможем их захватить. Немножко обмана, доверие с их стороны, чуточку везения от Норн». «И кровавая жертва», — сказал кто-то. Капитан ухмыльнулся. «На луче и полярной звезде есть кто-нибудь, кому можно доверять?» Остальные покачали головами. «Они переводят людей с корабля на корабль», — сказала Рейнольдс. «Думаю, Лео и Фриц могли оказаться на луче». «И ты им веришь?» Рейнольдс улыбнулась, обнажив черное от жевания Беттеля зубы. «Почти не меньше, чем тебе. Кто-нибудь еще?» «Лиянь?» — кот покачал головой. «Нет. Если она там, с ней уже разделались». Гвоздарь глядел на них, ничего не понимая. Капитан заметил выражение его лица. «Ты оказался посреди грязной войны, парень. Войны за лидерство в клане судовладельцев». «Грач», — внезапно сказал Тримбл. «Грач должен был остаться верен». «Он на полярной звезде?» «Да». «Что же теперь?» Никто не ответил, и капитан кивнул. «Что ж, ладно. Будем охотиться за вероломными прихвостнями Пайса. Захватим их корабль и освободим мисс Ниту. Освободим нашу компанию от самозванца». Снова кивнул. «Давайте отчаливать». «Рейнольдс, ты повышен в звании, так как бедный Генри внезапно занырнул». «Я и так за него всю работу делала», — ухмыльнувшись, ответил Рейнольдс. «Знал бы, не стал бы от него избавляться». Люди разбежались по сторонам, отдавая швартовы и поднимая якорь. «Погодите», — сказал Тул, тяжело поднимаясь и идя к трапу. «Я с вами не пойду». «Уходишь?» — удивленно спросил Гвоздарь, поворачиваясь к нему. «Меня не прельщает смерть в море», — ответил получеловек, обнажив зубы в хищной ухмылке. «Если у тебя ум есть, то и ты со мной уйдешь, Гвоздарь. Лучше уходить отсюда». Капитан с любопытством поглядел на него. «Так кто же тогда твой хозяин?» — спросил он. «Не парень и не мисс Нита. Кто же?» «У меня его нет», — спокойно глянув на него, ответил Ту. «Невозможно», — недоверчиво смеясь, сказал капитан. «Верь во что хочешь», — ответил получеловек и захромал к причалу. Гвоздарь бросился за ним. «Подожди, почему ты не хочешь идти с нами?» Тул остановился, поглядел на членов экипажа, потом яростно глянул единственным открытым глазом на Гвоздаря. «Я сказал Садне, что буду защищать тебя. Но я не стану защищать тебя от твоей глупости. Если ты хочешь рисковать собой на море, меня это не касается. Я так понимаю, у тебя теперь новая команда, а мой долг Садне я отплатил». «А как же везучая девочка?» Тул снова поглядел на него. «Она всего лишь еще один человек. Эти люди думают, что она бесконечно ценна для них. Но она такая же, как все. Человек, который умрет, если не сейчас, то потом». Он кивнул в сторону суетящегося экипажа клипера. «Иди со мной или оставайся и рискуй собой вместе с ними. Выбор за тобой. Но ты должен понять, что эти люди — фанатики. Они готовы умереть за свою мисс Ниту. Если идешь с ними, будь уверен, что готов сделать то же самое». Гвоздарь задумался. «С Тулом он будет в безопасности. Они пойдут куда угодно». Перед ним встало лицо Ниты, самодовольное, когда она подшучивала над ним за неумение есть вилкой и ножом, серьезное и настойчивое, когда она убеждала его, что нужно как можно скорее найти лекарство. Он для нее был никем тогда. Обычный разрушитель кораблей. Ее последний взгляд, глаза в глаза, там, у тротуара, рука на его щеке. «Я иду с ними», — твердо сказал он. Тул оглядел его. «Так вот, вцепился, как мастиф, и не отпустишь никогда. Значит, такой же, как твой отец». Гвоздарь хотел было возразить, но Тул махнул рукой. «Не оспаривай очевидного. Лопес тоже бы не потерпел никого на своем пути». Он на мгновение обнажил зубы. «Только убедись, Гвоздарь, что хватаешься за кусок, который тебе по зубам. Я видел, как охотничьи собаки загнали огромного, как дракон, комодского варана. Погибли все, поскольку у них не хватило ума отступить. Твой отец хуже этого дракона. Если он тебя поймает, то убьет. А это торговое судно, не военный корабль, что бы там ни считал его глупый капитан». Гвоздарь уже хотел ответить, сказать что-нибудь храброе, но что-то во взгляде Тула остановило его. «Я понял. Буду осторожен». Тул резко кивнул и развернулся, но вдруг остановился. Нагнулся, приблизив огромную голову к лицу Гвоздаря. Его зрячий глаз оглядел парня. Лицо обдало дыханием, наполненным запахом крови и схватки. «Послушай меня, мальчик. Ученые создали меня, взяв гены собак, тигров, гиен и людей. Люди всегда считали меня своим псом». Он бросил взгляд на капитана и оскалился. «Когда дело дойдет до боя, не страшись своей природы, природы убийцы. Из тебя такой же Ричард Лопес, как из меня послушный пес. Кровь не определяет судьбу, что бы ни думали остальные.